Артём Каменистый. Самые странные науки. Книга вторая. Раб запертых земель. Читает Геннадий Коршунов. Глава первая. Тельбитов было пятеро, что угрожало непредвиденными сложностями. Ведь это первые мобы, встречные в подземелье. И навстречу они заявились пусть и не толпой, но и не сказать, что поскромничали. Раньше, при первом проходе, похожие на кузнечиков-переростков создания стояли на постах парочками, редко тройками. Дальше, в глубинах заброшенного рудника, бывало всякое, вплоть до оравы под предводительством мага, что неудивительно. Ведь по мере продвижения трудности должны возрастать. Подземелье изменилось. Пятеро – это не так уж и страшно, но тенденция неприятная. Что же будет дальше? Один из тельбитов к тому же пристально всматривался во мрак штольни. Похоже, цифру вот-вот заметят, ведь с маскировкой у него проблемы, всего-навсего 4, да и то лишь благодаря бонусов из-за присутствия в их крошечном отряде великого героя. Рос молча активировал иконку атаки в интерфейсе питомца, и тут понесся на кучку тельбитов. Питомец выглядел так, что от одного его вида можно умереть. Огромная скалопендра размером с лошадь. Жуткого облика твари из раскаленной расселены. 171 уровень. Он туда специально спустился за такими, как эта красотка, не пожалев кучи денег на отряд наемников. Пришло время проверить, на что ушли деньги. Умений у питомца было два – брызги яда и разрушение основ. Первая накрывала область перед скалопендрой дождем, каждая капля которого наносила урон отравлением. Цель несколько десятков секунд медленно теряла очки здоровья. Второе, тоже массовое, снижало магическую защиту противников в обширной области. Как только моб добежал до тельбитов, Рос приказал ему применить оба умения и весело крикнул «Наша очередь!». После чего начал лупить по тельбитам стрелами хаоса и огненными шарами. Цифра кастанул свое умение несколько раз и огорченно выдал «Я пустой!». Неудивительно. Маны у него всего ничего. «Хватай кирку и громи их, они все на пете висят. Тебя не тронут, если сам не подставишься. В спины бей!» Из штрека выскочили еще 4 тельбита, в том числе 2 лучника. Но они даже не глянули на Роса или цифру. Умения пета перезаряжались быстро. Он их применял одно за другим, так что мобы вокруг вешались исключительно на него. Бой продлился немногим больше минуты. «Ну как тебе?» Спросил Рос, начиная обыскивать тушки павших противников. «Поднял что-нибудь? С характеристиками?» «Ничего не выросло, хотя проценты появились насилие и интеллекте». «Это потому, что основную работу питомец выполняет. Вот и идет мне большая часть. Почти все на призыв. Блин, я думал, ты здесь гораздо быстрее качаться будешь». «Если таких мобов тут много, то не так уж медленно дело пойдет. 2-3 кучки и сила с интеллектом поднимутся». «Ты, главное, не лезь вперед. Не рискуй. Если помрешь, то улетишь на респ пулей. Ты нулевка, долго валяться не будешь. Я не успею воскресить». «Воскрешение выучил?» «Ну да». «Ты какой-то странный некромант». «Я не некор, я рох». «Как козу не обзывай, а все равно рогатая. Где это ты своего питомца нашел?» «Да так, знаю богатые места». «Предупреждай, когда таких образин поднимаешь. Я как увидел его рядом с собой, чуть штаны не испачкал. Хоть здесь это считается невозможным». «Будем болтать или почистим штреки и пойдем дальше?» «Давай почистим. Но поболтать нам надо. И много о чем». «Успеем. Главное, не помри здесь». «Да помню я». Часа через 3 цифра взмолился. «Рос, поздно уже. Мне в реал пора выбираться». «Плохо», – вздохнул тот. «Я тогда без тебя продолжу». «А сам спать собираешься? Или как?» «Да здесь и посплю. Мне 3-4 часа хватает». «Ты что, завис в игре? Вообще забил на реал? Не выходишь? Рос, ты же нормальный. Не надо так делать». «У меня выбора нет». «Почему?» «Это долгая и печальная история, а тебе пора уходить». «Ладно, давай завтра уже поговорим. Как-то у нас все резко получилось, даже словом толком не успели перекинуться». «В этом подземелье 7 уровней, нам его еще чистить и чистить. Успеем 100 раз наговориться». «А если я тело прямо здесь брошу, нормально?» «Думаю, да. В прошлый раз тельбиты по штольне не бродили, и в защищенных местах было спокойно». «Тогда до завтра, Рос». «До завтра, цифра». Тело напарника застыло, прислонившись спиной к деревянной вагонетке. Рос, присмотревшись к ней, заподозрил, что она скрывает под собой тайник, но проверять не стал. «Займется этим, когда цифра вернется». Прошел дальше, зачистив от постов тельбитов 6 перекрестков и проверив все прилегающие к ним штреки. Решив, что для начала хватит, вернулся к цифре, вытащил из сумки свернутый в рулон узкий войлочный коврик, устроил себе постель. Это товарищу все равно, в каком положении бросать свое тело. А вот Росу нужен хотя бы минимум комфорта. Проснувшись, убедился, что цифра до сих пор в реале, после чего отправился чистить штольню дальше и занимался этим часа полтора. Прервался с приходом товарища. Тот, подбежав, разрядил в кучку мобов свой скромный запас магической энергии и только потом произнес: «Доброе утро, Рос!» «И тебе. Ты хоть пару минут поспал?» «Ага. Неподалеку от тебя Лёшка устроил». «Жаль, я не видел». «Чего жалеть?» «Да, я там в реале всю ночь не спал. Голову ломал. Что же ты перед сном надеваешь? Пижаму или кружевной пеньюар?» «Я же просил тебя без намеков». «Извини, но просто невозможно удержаться. Ты бы сам на моем месте так же подшучивал, так что не злись». «Ты доиграешься, что я тебя прикончу», – очень мрачно произнес Рос. «Ладно, ладно, молчу уже. У меня к тебе куча вопросов, даже не знаю, с чего начать. Вот ты вчера рассказывал про свое второе хаотическое умение. Если не трудно, зачитай его описание». «Неужели это так срочно?» «Ты странный, и у тебя все странное. Надеюсь, что умение не так бесполезно, как ты его обозвал. Вдруг что-то стоящее, а ты в силу врожденного нубства не качаешь. Хаос – штука редкая. Если что-то из него перепало, надо искать применение. Ну так, что там с описанием?» «Редчайшее умение – аура хаоса. Количество носителей этого умения не может быть больше 5. Аура первичного хаоса накрывает область, указанную заклинателем, поражая противников в радиусе 7 метров. Не наносит урона. Игнорирует все виды защиты и сопротивлений. Требует магической энергии – 110 единиц. У целей, попавших под действие ауры, на 10% снижается максимальный запас жизненной энергии на срок 5 секунд. Можно применять через препятствия. Динамическое умение – характеристики повышаются по мере роста. Модифицируется в ауру величия хаоса. Вот и все описание». «Рос!» «Что?» «И ты назвал его бесполезным?» «Разве не слышал?» «Да ты полный нуб! Сверхнуб! Нубас высшей пробы!» «А ты это только узнал?» «Назад! Беги назад, цифра!» «Чего?» «На твой вопль тельбит из соседнего перекрестка бегут. Я их не вижу». «Зато я прекрасно вижу». «У тебя что, ночное зрение?» «Давай о моем зрении поговорим как-нибудь в другой раз». Тельбитов примчалось столько, что Рос даже не смог их сосчитать. Или у них там серьезный пост располагался, или они ненавидят крикливых бета-тестеров до зубовного скрежета. Не будь из скалопендры умений, работающих по площадям, часть бы неизбежно промчалась мимо, и лететь цифры на далекий респ. Рос бил стрелой хаоса, подлечивал Пета, практически не нуждающегося в лечении. Пару раз запустил огненным шаром. Причем во втором случае тельбит-разведчик загорелся, будто облитая бензином новогодняя елка. Покончив с мобами, Рос начал обыскивать тела, при этом заметив. «Если не ошибаюсь, при первом проходе мне рекомендовали собрать отряд 45 уровня». «И что?» «А в этот раз рекомендовали уже 60-х». «Это подземелье хаоса. Сила мобов и боссов варьируется в широких пределах от прохода к проходу. Рос, давай вернемся к твоим умениям. Ты не пытался задуматься, что именно проделывает с целью аура хаоса?» «Это и так понятно. На 5 секунд снижает общий запас жизненных сил на 10%. Допустим, у цели 100 единиц здоровья. Станет 90 и будет держаться весь срок действия заклинания». «Я надеюсь, ты головой думал, когда читал описание действия заклинания. Спрашиваю потому, что даже задницей додуматься до бесполезности умения не так уж просто». Что за наезды? Ты о чем вообще?» «Рос, ты на самом деле считаешь его бесполезным или шутишь?» 5 секунд – это не срок». «Хорошо, смотри шире. Проходит 5 секунд. И что происходит дальше?» «Дальше? Ну, у цели опять становится 100 единиц». «А вот и нет! Заклинания подобного рода не возвращают очков здоровья. То есть общая шкала действительно вырастает до своих законных 100, но заполненными хит-поинтами в ней останутся все те же 90 единиц. Неполный станет, понимаешь?» Рос стукнул себя по лбу. «И правда, баран. Это получается, одним кастом с босса можно снять 10-ю часть здоровья». «Вот, наконец-то дошло. Причем умение развивающееся, так что со временем, наверное, вырастет и процент, и срок действия. Хотя второе не очень важно». «Ну почему же? А если цель лечится с заклинаниями или эликсирами, тогда очень даже полезно будет держать ее на сниженной шкале здоровья». «Ну, разве что так. Рос, я тут повалялся ночью, не спал толком, все думал. Если хочешь, чтобы я был тебе полезен, надо прямо сейчас определиться, что мне делать из моего перса». «Думаю, у тебя в этом больше опыта. Сам решай». «Опыт? Да я тот еще теоретик. Опыта кот наплакал». «Побольше, чем у меня». «А что ты собой вообще представляешь? Насколько я понял, ты кто-то вроде некроманта, но от хаоса. Что, конечно, необычно, а может даже уникально. Никогда про таких персов не слышал. К тому же, как оказалось, у тебя имеется парочка интересных умений от того же хаоса. А ведь даже одним обзавестись практически невозможно. Что еще расскажешь?» «Насчет магии?» «Да». «Я выучил огненный шар, только-только начал качать его. Стрелы хаоса бьют хорошо, но даже у прокачанных откат приличный. Так что между ними надо вставлять что-то еще, тоже атакующее, чтобы не стоять без дела, ожидая перезарядки. Еще есть куча бафов школы света, повышение защиты от физических и магических атак, снижение любого урона, повышение общего уровня здоровья, маны, бодрости и ярости, увеличение физической и магической атаки. Есть лечение, в том числе травм, и рассеивание негативных эффектов». «Зачем тебе столько бафов?» «Они ведь действуют не только на игроков, но и на питомцев. Я хоть и не такой нуб, как в первый день, но во всем зависим от пета. Вот качаю». «В принципе, разумно. К тому же школа света, насколько я припоминаю, жестко конфликтует со школами смерти и тьмы. Но с хаосом у нее никаких проблем нет. У него вообще с несовместимостью все отлично. Только после бета-теста расы хаосников или затерли, или порезали так, что никто ими не хочет играть. Инвалиды, а не персы. Свитки хаотических умений из мобов вообще не падают. И их очень редко получают за квесты и достижения, других источников не припомню. Причем получают только игроки рас, родственных хаосу. Вроде наших с тобой». «Кроме как в описании расы, я никаких упоминаний о хаосе не нашел. Ни единого бонуса к нему. Странное родство». «Бонусы на родство расы появляются на высоких уровнях. До 100-го вначале дойди. А лучше получи 150 или 200. И вот увидишь, появится». «Не знал». «Теперь будешь знать. Так что остался хаос непрекаянным. Он ни с кем не конфликтует, но при этом почти недоступен. Так что мы с тобой последние из магикан. И, возможно, у нас есть то, что называется преимущество перед другими игроками. Хотя бы за счет ситуации с конфликтами умений. Кстати, у тебя не расходуется мана, полоска всегда полная. Почему?» 600 единиц интеллекта плюс бонусы героя на скорость регенерации маны. Плюс вещи много добавляют. Не расходуя стрела хаоса ярость, я бы мог лупить ею безостановочно. Маны она кушает немного, та успевает восстановиться. Приходится чередовать с огненными шарами, лечением питомца или физическими атаками, чтобы ярость накапливалась. «Зачем тебе столько интеллекта? На все хватит пары сотен, а остальное лучше кинуть в силу мысли, тогда прилично поднимется урон. Срок действия бафов и даже сила бафов чуть-чуть возрастает. 200 интеллекта тебе хватит пробивать мобов 180-го, а то и выше уровней, если те без серьезных сопротивлений к магии. А хаосом и трехсотых сможешь лупить спокойно. От него мало кто защищен. Тем более, что посох у тебя неплохой. Это очень помогает. Дело в том, что я скрываю свои, скажем так, успехи. Для этого надо все время находиться под защитой одного хитрого заклинания, а также приходится очень много вкладывать в интеллект. Просто поверь, меньше мне никак нельзя. Как знаешь, но учти, ты себя сейчас ограничиваешь. Работаешь только магией, качать нее идет в интеллект и силу мысли, другие характеристики почти не задействуются. То, что в интеллект, это капля, падающая в океан. Тебе лет 5 придется качаться, чтобы на единичку его приподнять при таких задранных значениях. Так что реально растет только сила мысли, но и она у тебя, я так думаю, тоже завышенная. В общем, ты качаешь сейчас только уровень, а это нерационально. «Знаю, но мне больше и не надо». «Это почему?» «Знаешь, что такое дар последнему представителю расы?» «Знаю. У меня такая характеристика есть». «Да? Я думал, она уникальная». «Надо быть последним в своей расе, тогда она работает». «Погоди, ты что, думаешь сливать набранные уровни и опять их поднимать, зарабатывая очки на первичные характеристики?» «Я уже так делал. С 88-го опустился до 10-ки». «Да ты фееричный мазохист!» «Зато добравшись до 88-го, я буду иметь лишних 78 очков и могу вложить их во что захочу». «Пустая трата времени. Настоящая игра начинается на высоких уровнях. Там максимальные возможности. Все, что до этого – щенячья возня». «Сброшусь еще раз. До 10-ки. Меньше не выйдет». Найду место для спокойного и быстрого кача с мобами уровня 50-60. На них до 15 дойти, это штук десяток другой прибить надо, в зависимости от усиленности. Дальше скидываюсь опять до 10 и повторяю. Я прикидывал, цикл занимает не больше 3 часов, причем это максимум, и больше всего времени будет уходить на сброс уровней, а не на кач. За день я легко могу 6 циклов делать. Это 30 очков первичных характеристик только от дара последнему представителю расы. А ведь если грамотно работать, то еще и качаться будет кое-что из них. И достижения за мобов давать будут, за них тоже неплохо перепадает. Все верно, только ты кое-чего не учел. Ну, просвети. Дар последнему представителю расы срабатывает только при однократной потере уровней за сутки. То есть на один цикл тебе дадут 5 очков, а на второй уже нет. 5? Если верить твоим словам, то вообще единичку должны дать. Я не совсем ясно выразился. Вот ты прокачался до 15, потом спустился до 10, убив себя кучу раз. Дальше поднялся до 15, тебе дали 5 очков. Опять спускаешь уровни до 10, но потом уже ничего не дают, потому что это второй спуск тех же уровней за сутки. Спускать надо уже от 16 и выше, и давать единички будут только за них. Теперь понял? Понял. Тогда да, не так выгодно выходит. Хотя можно за день до 25 дойти, а потом опять спуститься до 10. Это 15 очков. Не так уж мало. По мне, слишком уж нудно и ни к чему. Потратить время можно куда лучшими способами. Ладно, я еще подумаю над этим. Подумай. В принципе, ты, я так понимаю, качаешься быстро, так что это тоже выход. Месяц мазохизма, и у тебя примерно 450 первичными только за счет дара. Очень даже неплохая прибавка. А сами по себе характеристики как качаешь? Не совсем тебе понял, ведь интеллект и сила мысли слишком высокие, их на каче не поднять. У меня в ноль спущены атака и меткость, они не совсем ноль. Геройская прибавка действует, но она не отражается на величине необходимого им для повышения опыта. Не понял. Опыт дают в зависимости от разницы уровней противников. Если у меня 30 уровень, за монстра такого же 30 уровня я получу опыта где-то в 4 раза меньше, чем перс десятка. Но если я его убью физическими атаками, при том, что атака у меня не выше десятки, то на нее капнет приличный прогресс. Теперь понял. Так что после зачистки подземелья, думаю наварить на атаке и меткости десяток другой очков. Сам понимаешь, перераспределить их для меня не проблема. Вот так и качаю характеристики. «Это ты неплохо придумал. Хотя дело несложное. Так бы многие делали, будь у них возможность сбрасывать характеристики». «Давай вернемся к мобам, а то ты собрался весь день проболтать. Нам нужна какая-то тактика и стратегия, определенность. Сливай ману, потом бери кирку и долби камни. А чтобы не скучно было, думай при этом над тактикой и стратегией».